yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев, сражаюсь драки, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Черный кабриолет в клубах пыли мчался по дороге к королевскому замку. Oh, yes. Руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ема катить, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз как у орла. Гениальный сыщик был срочно вызван во дворец по совершенно секретному делу. Oh, yeah. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву как камбала, а нюх как у собаки, а глаз как у орла, оу, oh, ес! Yes.